Глава 39. По пути домой Босх припарковал взятый на прокат автомобиль около ресторана «Покито Мас» на шоссе Кауэнга. Там он заказал на вынос перец чили пасилья и по телефону вызвал машину через приложение Uber. Такси и перец прибыли одновременно. Он ехал домой, оглядываясь назад, чтобы проверить, не следует ли за ним Элис и Лонг, но не заметил ничего подозрительного. Водитель такси на этот раз не проявлял желания завязать беседу, возможно, потому что пассажир сидел сзади. Дома Босх взял в спальне папку с материалами по делу Фостера и положил ее на стол в гостиной. Прежде чем приступить к работе, он открыл задвижки на окне, чтобы проветрить комнату, и, выйдя на террасу, огляделся. За оврагом справа была видна консольная плита, с которой Лонг наблюдал утром за его домом. «Интересно», — подумал Босх, — «догадались ли копы, что он уехал, оставив Чероки дома?» Он вернулся в гостиную, сел за стол и, основываясь на занесенных в папку данных по делу, а также собственных записях и воспоминаниях, начал выстраивать факты в хронологическом порядке. Эта цепочка событий, начавшихся задолго до убийства Александры Паркс, должна была помочь ему создать единую картину преступлений. Перечислив сначала убийства, Босх стал вносить другие связанные с ними сведения. Не успел он проработать и четверти часа, как раздался звонок в дверь. Он спокойно поднялся, подошел к двери и, посмотрев в глазок, разглядел лысину с беспорядочно разбросанными по ней пигментными пятнами. Это был его сосед Фрэнсис Альберт. Босх открыл ему. «Детектив, я увидел, как вы выходили на террасу. Вы хотели показать мне какие-то фотографии». «Ох, совсем забыл, Фрэнк. Подождите секунду». Заставлять соседа ждать на пороге было, конечно, невежливо, но Босх боялся, что, впустив Альберта, будет трудно выпроводить его. Он прошел в гостиную, где на спинке стула висела куртка, и достал фотокопии из кармана, а вернувшись, показал их Альберту. «Утром вы видели одного из них?» — спросил Босх. Соседу не понадобилось много времени, чтобы узнать Лонга и указать на него. «Да, вот этот шут гороховый». «Я так и думал», — кивнул Босх. «Спасибо, Фрэнк». Наступила неловкая пауза. Фрэнк не хотел уходить и ждал продолжения. «Вы дадите мне знать, если опять увидите его?» — спросил Босх. «Безусловно. Скажите, а он действительно коп?» Босх задумался, как ответить точнее. «Не вполне», — сказал он. Простившись с Альбертом, он вернулся за стол к своей хронологической цепочке. Через полчаса у него был документ, который, по его мнению, описывал проведенное полицией и им самим расследование во всей полноте. Неизвестная дата 2013 года. Доктор Шуберт покупает часы. Неизвестная дата 2014 года. Шуберт продает часы или их крадут у него. 11 декабря. Гарик покупает часы в магазине «Нельсон, Грант и сыновья». 25 декабря. Гарик дарит часы Александре Паркс. Неизвестная дата. Стекло часов разбивается. 2 февраля. Часы поступают через FedEx в Лас-Вегас. 5 февраля. Жерар изучает часы, собственником которых официально считается Шуберт. 5 февраля. Жерар звонит миссис Шуберт. Часы украдены. 5 февраля. Паркс звонит Жерару и узнает, что ее часы, возможно, краденные. 5 февраля. Паркс звонит в магазин «Нельсон, Грант и сыновья», содержание разговора неизвестно. 5 февраля. Доктор Шуберт звонит Жерару и сообщает, что часы не украдены, а проданы им для уплаты карточного долга. 5 февраля. Жерар звонит Паркс и говорит, что часы не краденные. 9 февраля. Убита Александра Паркс. 19 марта. Дакуан Фостер арестован на основании теста ДНК. 21-22 марта. Убит Джеймс Аллен. Оранжевый Камаро на стоянке райского уголка. Хлопок двух автомобильных дверей в переулке. Двое убийц? 1 апреля. Сиско сбит оранжевым Камаро. 5 мая. Холлер арестован Элисом и Лонгом. 7 мая. Босх разговаривает с Питером Нгуэном. Братья Нгуэн убиты. Двое убийц? Хронология событий наглядно демонстрировала связь между ними и то, как одно из них логически вытекает из другого. Ко всему этому были приплетены часы. Может ли тот факт, что они сменили владельца, привести к 4 убийствам? Пора было встретиться с доктором Шубертом и восстановить недостающие элементы пазла. Босх задумался, как это лучше сделать. Хотя он никогда не видел доктора, у него уже сложилось определенное представление о нем, основанное на знании того, кем он работал, где и как жил. Он решил, что лучше всего припугнуть Шуберта и таким образом заставить его разговориться. Для этого не надо было придумывать несуществующие угрозы. Босх встал из-за стола и прошел в спальню. Следовало принять подобающий детективу вид.